Девятая глава. Нажатие мыши или из уст в уста. Вспомните прошлое, очень далекое, начало 90-х годов. Сколько человек поддерживали с вами постоянный контакт? 10, 20, максимум 30 по личным делам и 100 по работе? Теперь взгляните на папку входящих сообщений вашей электронной почты или адресную книгу IQ. Сколько людей общается с вами в течение недели? Сегодня у нас гораздо больше друзей, не говоря уже о друзьях друзей. Связаться с ними намного проще, чем раньше, и делаем мы это намного чаще. У нас есть знакомые второго, третьего и даже четвертого порядка. 20 лет назад я отдыхал с одним человеком в летнем лагере, и вот совсем недавно получил по электронной почте письмо от женщины, которая стала его женой. Мой адрес она узнала от друга своей подруги. Она едва ли связалась бы со мной, если бы для этого ей пришлось пройти через весь город и постучаться в мою дверь, или даже просто позвонить по телефону. В просторах интернета мы все оказываемся связанными друг с другом. И эта связь позволяет идеям распространяться. Распространяться очень быстро. Между идеей вирусом и устной передачей информации есть два отличия. Во-первых, передача из уст в уста происходит намного медленнее. Допустим, вам понравилась какая-нибудь книжка. Вы можете рассказать о ней паре-тройке своих знакомых. Но вряд ли они кому-нибудь скажут о ней, пока сами не прочтут. А книга тем временем замыкает рейтинг продаж New York Times. Во-вторых, устная передача очень ненадежна. Число людей, с которыми вы общаетесь напрямую, невелико. Предположим, что хотя бы некоторые из них не станут передавать информацию дальше. Тогда число людей, получивших сообщение на следующем этапе, будет меньше. И так далее. Вспомните, как во время матча фанаты пускают волну, она катится по трибунам и обрывается на ложе VIP. Точно так же ничего не стоит загубить маркетинг, основанный на устной передаче информации. Гораздо эффективнее маркетинг, который проводится с помощью мыши. Идея вирус позволяет разом донести сообщение до сотен, а то и тысяч людей. Поэтому участников гораздо больше, а сообщения доходят почти мгновенно. Вирус вызывает настоящую эпидемию.